В моих страданиях нет ничего возвышающего. И боль лишь малая талика того, что я именую страданиями. Меня заставляют полностью подчиниться элементарным потребностям моего тела, желающего пить, отправлять нужду и найти позу, в которой боль мучает его как можно меньше. Когда унтер-офицер Мендель и его подручный в первый раз приволокли меня сюда, зажгли лампу и заперли дверь, я спрашивал себя, какую степень боли способен вынести тучный, изнеженный старик во имя своих чудаковатых представлений о курсе, которым надлежало бы следовать империи. Но моих палачей не интересовались степени боли. Их задача была наглядно объяснить мне, что значит ощущать себя просто телом. Телом, которое живет только самим собой. Телом, которое способно иметь собственные понятия справедливости лишь до тех пор, пока оно цело и здорово. И которое очень быстро забывает о всякой философии, когда ему прижимают голову к полу, запихивают в горло трубку и кувшин за кувшином вливают соленую воду, пока кашель, спазмы и конвульсии не извергают ее обратно. Они пришли в мою камеру совсем не для того, чтобы выжать из меня все, что я говорил варварам, и все, что варвары говорили мне. Поэтому я не мог бросить им в лицо заготовленные звонкие фразы. Они пришли, чтобы показать мне, что на самом деле стоит за словом «человек», и всего за час сумели растолковать очень многое. И вопрос не в том, у кого из нас больше терпения. Поначалу я внушал себе, они сидят в соседней комнате и обсуждают меня. Они говорят, интересно, долго еще ждать, когда он сломается? Через часик зайдем к нему и проверим. Все совсем не так. У них нет никакой хитро продуманной системы пыток и унижений. 2 дня я сижу без воды и пищи. На 3-й день меня кормят. Извини, говорит стражник, тот, что обычно приносит мне еду, мы забыли. И забыли они вовсе не по злобе. У каждого из моих мучителей есть своя собственная жизнь. Я для них отнюдь не центр мироздания. Подручный Менделя в обычные дни, вероятно, пересчитывает на складе мешки с провиантом или, кляня жару, патрулирует оросительные каналы. Да и сам Мендель, я в этом уверен, тратит на меня гораздо меньше времени, чем на чистку своих нашивок и пряжек. Иногда под настроение он заходит ко мне и дает очередной урок человековедения. Долго ли еще я смогу выносить непредсказуемость их нападений? И что будет, если я сломаюсь, начну рыдать и валяться у них в ногах? А нападения все равно будут продолжаться. Меня выводят во двор. Я стою перед ними, прикрывая наготу и осторожно держа на весу больную руку, старый усталый медведь, которого так долго травили, что он перестал огрызаться. «А ну-ка, бегом!» — говорит Мендель. Под палящим солнцем оббегаю двор по кругу. Едва начинаю бежать медленнее, он шлепает меня тростью по ягодицам, и я прибавляю ходу. Солдаты отрываются от послеобеденного отдыха и наблюдают за мной из тенистых уголков двора. Судомойки стоят на крыльце кухни, дети глазеют сквозь решетку ворот. «Больше не могу!» — задыхая, шепчу я. «Мне плохо!» Останавливаюсь, роняю голову на грудь и хватаюсь за сердце. Все терпеливо ждут, пока я отдышусь. Затем трость тыкается мне взад, и я снова плетусь трусцой так медленно, что меня обогнал бы любой идущий обычным шагом. А еще я их потешаю. Они натягивают веревку на уровне колен, и я прыгаю через нее туда и обратно. Они подзывают внука поварихи и протягивают ему конец веревки. «Держи ровно!» — велят они, — «а то он зацепится и упадет». Ребенок двумя руками крепко держит веревку и сосредоточенно ждет, когда я прыгну, но я упрямлюсь. Трость ощупью прокладывает себе дорогу и вонзается между ягодицами. «Прыгай!» — вполголоса приказывает Мендель. Я разбегаюсь, подпрыгиваю, врезаюсь в веревку и застреваю на месте. От меня пахнет дерьмом. Мыться мне не разрешают. Мухи летают за мной по пятам, вьются над сочной раной на щеке, и едва я на миг останавливаюсь, садятся мне на лицо. То и дело отмахиваюсь от них, и рука при этом движется у меня совершенно машинально, как хвост у коровы. «Скажи ему, чтобы в другой раз больше старался», — говорит Мендель ребенку. Мальчик улыбается и отводит глаза. Сижу в пыли и жду, что Мендель придумает дальше. «Умеешь прыгать через скакалку?» — спрашивает он мальчика. «Дай ему веревку, пусть он тебе покажет». Делаю, что приказано. Когда они в первый раз вытащили меня во двор, я испытывал нестерпимый стыд от того, что стою перед этими бездельниками, в чем мать родила, да еще развлекаю их своим дрыганием, но теперь я забыл о стыде. Теперь я думаю только об одном, о той неизбежной страшной минуте, когда у меня подкосятся ноги, и когда клешнями сожмет сердце, и я буду вынужден остановиться. Но когда это случается, всякий раз с удивлением обнаруживаю, что, дав мне немного передохнуть и применив небольшую дозу боли, они способны вновь вывести меня из оцепенения и заставить бегать, прыгать, скакать или ползать еще некоторое время. Наступит ли предел, когда я лягу на землю и скажу «убейте меня»? Я больше так не могу. Уж лучше умереть. Иногда мне кажется, что предел этот совсем близко, но потом выясняется, что я снова ошибся. Я даже не могу утешить себя мыслью, что все это возвеличивает мой дух. Среди ночи часто просыпаюсь со стоном, потому что во сне заново переживаю их мелочные издевательства. Вряд ли мне дадут умереть по-человечески. Скорее всего, я сдохну, как собака в канаве. А потом однажды дверь распахивается, и, выйдя во двор, я вижу целый взвод, построенный по стойке смирно. «Прошу», — Мендель протягивает мне женскую ночную рубашку, — «наденьте». «Зачем?» «Не хотите, можете идти голым, не возражаю». Я натягиваю ситцевую рубашку через голову. Она не доходит даже до колен. Краем глаза вижу, как две молодые кухарки, давясь от смеха, ныряют обратно в кухню. Руки мне заложили за спину и связали. «Вот и пришло время, судья», — шепчет Мендель мне в ухо. «Постарайтесь вести себя как мужчина». Мне не показалось, от него действительно несет перегаром. Под конвоем меня выводят со двора. Возле шелковиц, там, где земля красна от сока осыпавшихся ягод, собралась кучка зрителей. Дети залезли на деревья и карабкаются по веткам. При моем появлении наступает тишина. Солдат забрасывает на шелковицу новую белую пеньковую веревку. Один из сидящих на дереве мальчишек ловит ее, пропускает кольцом через ветку и скидывает вниз. Понимаю, что это просто очередная потеха. Новый способ убить время и развлечь людей, которым надоели прежние жестокие забавы. Тем не менее, внутри у меня все дрожит. «Где полковник?» — шепчу я. «Никто и бровью не ведет». «Вы хотите что-нибудь сказать?» — спрашивает Мендель. «Можете сказать все, что желаете. Мы представляем вам такое право». Гляжу в его ясные голубые глаза, такие прозрачные, словно в них вставлены хрустальные пластинки. Он тоже глядит на меня. Понятия не имею, что он сейчас видит. Думая о нем, твержу про себя: мучитель, палач. Но оба эти слова звучат как-то чужеродно. Чем дольше я их повторяю, тем чужероднее они становятся, пока, наконец, не превращаются в камушки, давящие мне на язык. Возможно, этот человек в самом деле палач, как и его постоянный подручный, как и их полковник. Возможно, в одном из учреждений столицы в их платежных карточках в графе «должность» так и написано, хотя, думаю, там они значатся офицерами безопасности. Но когда я гляжу на него, то вижу лишь ясные голубые глаза, грубоватое, хотя и довольно красивое лицо, хорошие зубы, которые кажутся слишком длинными из-за чуть осевших десен. Он занимается моей душой. Каждый день он препарирует мою плоть, извлекает оттуда душу и выносит ее на свет. За годы своей работы он наверняка перевидал множество душ, но их врачевание, по-моему, не оставило на нем существенного отпечатка, как врачевание сердец не оставляет заметного отпечатка на лекаре. «Я упорно пытаюсь понять, как вы ко мне относитесь», — говорю я. Несмотря на все усилия, я лишь еле слышно бормочу, голос то и дело срывается, мне страшно, с меня капает пот. Возможность услышать от вас несколько слов для меня во много раз ценнее, чем право обратиться к этим людям, ибо мне в любом случае нечего им сказать. Я бы очень хотел понять, почему вы посвятили себя этой работе, и узнать, как вы относитесь ко мне, человеку, которого вы столько мучили, а теперь, полагаю, вознамерились убить. Витиеватые фразы, срывающиеся с моих губ, повергают меня в изумление. Неужели я настолько потерял разум, что сознательно лезу на рожон? Видите эту руку? Он подносит кулак почти вплотную к моему лицу. Когда я был моложе, он разжимает кулак. Я вот этим пальцем, он выставляет указательный палец вперед, мог насквозь проткнуть тыкву. Он прикладывает палец мне ко лбу и надавливает. Отступаю на шаг назад. У них готов для меня даже колпак, мешок из-под соли, который они надевают мне на голову и шнурком завязывают на шее. Сквозь прореху в ридне вижу, как они приносят лестницу и прислоняют ее к дереву. Меня подводят к лестнице. Я ставлю ногу на нижнюю перекладину, узел петли лежит у меня на плече. «А теперь поднимайтесь», — говорит Мендель. Поворачиваю голову и смутно различаю сзади двух солдат, которые держат конец веревки. Со связанными руками мне не взобраться, — говорю я. Сердце гулко стучит. — Поднимайтесь, — командует он и поддерживает меня за локоть. Веревка натягивается. — Подтяните короче, — приказывает он. Взбираюсь по лестнице, он поднимается следом, направляя мои движения. Считаю перекладины, вот уже десятая. Листья обступают меня со всех сторон. Останавливаюсь. Мендель еще крепче ухватывает меня за локоть. «Что, думаете, мы с вами играем?» Он говорит это сквозь зубы с какой-то непонятной яростью. «Думаете, я бросаю слова на ветер?» Под мешком я обливаюсь потом. Мне щиплет глаза. «Нет», — говорю я. «Я вовсе не думаю, что вы играете. Но я знаю, что пока они натягивают веревку, это лишь забава. Стоит веревке ослабнуть, я свалюсь и умру». «Ну и что вы мне скажете?» Мои переговоры с варварами не имели никакого отношения к военным делам. Я ездил по личным причинам. Я поехал туда, чтобы вернуть девушку ее родным. Никакой другой цели у меня не было. Это все, что вы хотите сказать? Еще я хочу сказать, что ни один из людей не заслуживает смерти. Одетый в нелепую женскую рубашку с мешком на голове, стою на верхней перекладине, и от страха к горлу подступает тошнота. Я хочу жить. Этого хочет любой человек. Жить, жить и жить. Несмотря ни на что. Хотеть мало. Он отпускает мой локоть. Чуть не падаю, но веревка удерживает меня. Теперь вам понятно? Он слезает вниз, оставив меня на лестнице одного. Глаза щиплет уже не от пота, а от слез. Рядом со мной в листве что-то шуршит. «Дяденька, а вы чего-нибудь видите?» — спрашивает детский голос. «Нет». «Эй вы, мартышки, а ну слезайте!» — кричит кто-то снизу. По колебаниям веревки догадываюсь, что дети перебираются с ветки на ветку. Время идет. Я осторожно балансирую на лестнице, чувствуя в выемке подошвы обнадеживающую твердость деревянной перекладины и стараясь не шататься, чтобы веревка оставалась натянутой как можно туже. Как скоро толпе наскучит глазеть на человека, неподвижно стоящего на лестнице. Сам же я готов стоять так бесконечно. Я вынесу и бурю, и град, и наводнение. Я буду стоять, пока не сгнию, пока не превращусь в скелет. Только бы жить. Но вот веревка натягивается сильнее. Я даже слышу, как она шуршит о кору. И чтобы петля не удавила меня, приподнимаюсь на цыпочки и вытягиваю шею. Так, значит, мы вовсе не состязаемся в терпении. Если толпа недовольна, правила игры мгновенно меняются. Но что толку винить толпу? Козел отпущения выбран. Праздник объявлен открытым, законы не действуют. Какой же дурак не прибежит на общее веселье? Да и, собственно говоря, что, кроме несоблюдения внешних приличий, так уж возмущает меня в этих введенных новой властью спектаклях унижений, страданий и смерти? И что, интересно, запомнится людям из моего собственного правления, кроме разве что переноса боен с рыночной площади на окраину, предпринятого 20 лет назад из соображений благопристойности? Я хочу что-то выкрикнуть, обозначить каким-нибудь словом свой слепой страх или просто завопить, но веревка натянулась так туго, что я задыхаюсь и теряю дар речи. Кровь стучит в уши, как барабан. Отрываюсь от перекладины. Плавно раскачиваюсь в воздухе, ударяясь о лестницу и дрыгаю ногами. Барабанная дробь в ушах звучит все медленнее и отчетливее, постепенно вытесняя остальные звуки. Стою перед стариком, вождем, щурю глаза от ветра и жду, когда старик заговорит. Дуло древнего ружья по-прежнему торчит между ушей его лошади, но нацелено оно не в меня. Я отчетливо сознаю, как огромно раскинувшееся над нами небо. Я ощущаю близость пустыни. Слежу за его губами. Он вот-вот заговорит. Я должен слушать очень внимательно, должен уловить каждый произнесенный им слог, чтобы позже, вспоминая и перебирая в уме сказанное, найти ответ на вопрос, который сейчас вдруг птицей упорхнул из моей памяти. Вижу каждый волос в гриве его лошади, каждую морщинку на его старом лице, каждый бугор и каждую впадину в склоне скалы. Девушка. Ее черные волосы, как принято у варваров, заплетены в косу, перекинутые через плечо, осаживает лошадь перед стариком. Почтительно склонив голову, она тоже ждет, когда он заговорит. Вздыхаю. Какая жалость, думаю я. Теперь уже поздно. Меня раскачивает из стороны в сторону. Ветер задирает подол и щекочет ногое тело. Я обмяк и плыву в воздухе, одетый в женское белье. Касаюсь земли, должно быть, ногами, хотя они занемели и ничего не чувствуют. Осторожно вытягиваюсь во весь рост, во всю длину своего тела и парю невесомый, как осенний лист. То непонятное, что обручем сдавило голову, ослабляет хватку. Внутри у меня что-то надсадно скрипит. Я дышу. Мне хорошо. Затем колпак снимают. Солнце бьет в глаза. Меня поднимают на ноги. Все передо мной плывет. Я проваливаюсь в пустоту. Слово «летать» шепотом пробивает себе дорогу к моему сознанию. Да, верно, я ведь сейчас летал. Гляжу в голубые глаза Менделя. Он шевелит губами, но я не разбираю ни слова. Трясу головой и понимаю, что мне не остановиться, что я так и буду ею трясти неизвестно сколько. Я сказал, сейчас мы покажем вам новый способ летать, — говорит он. Он не слышит, — замечает чей-то голос. Слышит прекрасно, — говорит Мендель. Снимает у меня с шею петлю и привязывает ее к веревке, которая стягивает мне руки за спиной. Поднимите его. Если держать руки неподвижно, если изловчиться, как акробат, закинуть ногу вверх и зацепиться за веревку, я повисну вниз головой, и мне будет не больно. Не успеваю об этом подумать, как меня уже начинает подтягивать. Но я слаб, как младенец. Руки за спиной тотчас дергаются вверх, и едва ноги отрываются от земли, страшная боль раздирает плечи, словно мышцы лопаются целыми пластами. Из горла с сухим шорохом осыпающегося гравия вылетает первый горестный вопль. Двое мальчишек спрыгивают с дерева, хватаются за руки и, не оглядываясь, бегут прочь. Кричу снова и снова. Мне не погасить этот крик. Он исходит из тела, которое сознает, что его покалечили, возможно, навсегда, и громким ревом оповещает мир о своем ужасе. Даже если мне скажут, что все дети города слышат сейчас мои вопли, я не сумею заставить себя замолчать. Так давайте же помолимся, чтобы дети не подражали играм взрослых, иначе завтра с деревьев будут свисать гроздья маленьких тел. Кто-то толкает меня, и согнутый пополам, похожий на огромную старую бабочку, которой булавкой скололи крылья, я качаюсь в дюйме от земли, оглашая воздух воплями и ревом. «Это он так зовет своих друзей-варваров», — заявляет кто-то. «Это у них язык такой». В толпе смеются.